Буженина на пару. На 6 порций 1 кг свиной вырезки, 4 зубчика чеснока, 200 граммов сала, 2 моркови, майонез, растительное масло, соль. Свинину обмыть, морковь и чеснок почистить и порезать на небольшие кусочки, сало порезать на небольшие полоски и заморозить. Нашпиговать свинину чесноком, салом, морковью, посолить, обмазать майонезом и завернуть в смазанную растительным маслом фольгу. Положить на решетку и готовить на пару 3 часа. Порезать на ломтики и подать с отварным картофелем. На 6 порций 1 кг картофеля, зелень укропа, растительное масло, соль по вкусу. Картофель почистить, помыть, порезать на дольки. Положить на смазанные растительным маслом решетки пароварки. Готовить 30 минут. Посолить, посыпать измельченной зеленью укропа.